9 сентября в адрес Ким Чен Ына поступила поздравительная телеграмма от первого секретаря ЦК Компартии Кубы, председателя Госсовета и Совета министров Республики Куба Рауля Кастро Рос. Адресант горячо поздравил Ким Чен Ына с днем основания Корейской Народно-Демократической Республики.